Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Привет вам, друзья! Снова к вам в гости прилетел старый мудрый попугай Шука. Ну, как вам жилось эти несколько дней? Надеюсь, ничего плохого с вами не стряслось. А уму-разуму учились? Или баклуши били? Впрочем, что это я? Разве могут наши маленькие слушатели лениться и бездельничать? И я вот тоже времени даром не терял. Все эти дни я думал, какую бы историю вам рассказать. Поинтересней да пополезней. И, кажется, позавчера это было. В таких вот раздумьях полетел я на прогулку. Прилетел в парк, уселся на дерево возле маленького старого фонтанчика. Признаться честно, это одно из моих любимых мест в городе. В любое время года прилетаю я сюда, чтобы отдохнуть душой, послушать нежное журчание воды. Что ни говори, эти звуки на всех действуют умиротворяюще. Так вот, в тот день я заметил, что у фонтанчика я не один. Прямо возле него пристроилась маленькая девочка в синей курточке и усердно мыла свои ладошки. Погода была не слишком теплой, и вода должна быть тоже. Я перескочил на нижнюю ветку и крикнул. «Эй, чистюля, замерзнуть не боишься?» Я, конечно, шутил. Согласитесь, гораздо приятнее смотреть на чистого и аккуратного ребенка, чем на этакого поросенка. Девочка сначала не могла понять, кто это с ней разговаривает. А потом увидела меня, такого яркого и красивого, улыбнулась и ответила. Нет, попугайчик, замерзнуть я не боюсь. Ну, то есть боюсь, конечно, но если я приду домой с липкими руками и в грязной куртке, мама очень огорчится. Правильно, правильно, чистота – залог здоровья. А чем ты так перемазалась? Да мороженым. Вот она. И как же это случилось? А вот как. Купила я себе сегодня сливочное эскимо с клубникой и пошла домой. Вот, думаю, сейчас приду и полакомлюсь. Уж очень я клубнику люблю, особенно в мороженом. Вдруг вижу, у подъезда моя подружка Светка. Ну, я скорее мороженое в карман. Постой. А зачем же в карман-то? Разве там ему место? А как это зачем? Светка ведь тоже клубничное эскимо очень любит. Конечно, пришлось бы предложить мороженое ей, пригласить в гости, разделить эскимо на две части, а оно и так маленькое было, вот. Ну и что же дальше? А дальше Светка стала рассказывать, какую ей куклу папа подарил, а я начала говорить, как вчера мы с бабушкой ездили в кино, а потом, о мороженом я только дома вспомнила. Опустила я руку в карман. На эскимо-то и след простыл. Вместо него клубничный сироп. Да. Пришлось снова бежать на улицу в этот парк, чтобы в фонтанчике отмыться. Так Света твоя подруга? Ну, конечно, мы же с ней за одной партой сидим. Тогда почему же ты не захотела с ней поделиться? Да я же говорю, эскимо-то маленькое было. Ну, может, не очень маленькое, но я... Ну, просто я подумала, что так мне больше достанется. Знаешь, ты мне сейчас напоминаешь одного купца, который вот так же не хотел поделиться со своими родными одной удивительной покупкой. И очень невесело закончилась эта история. Какая еще история? А вот послушай. Давным-давно это было. Тогда в деревнях никто и не знал, что на свете есть зеркала. Но в городах они были. И вот одному деревенскому купцу пришлось поехать по делам в столицу. Там он купил себе зеркало, положил его в ящик и привез домой. А дома купец никому не рассказал о своей покупке. Ни жене, ни матери, ни отцу, ни сыну. Потому что хотел пользоваться ею только сам. Когда никого не было в комнате, купец открывал ящик, где лежало зеркало, и смотрелся в него. Уж очень нравилось этому человеку смотреться в зеркало, которое он привез из столицы. Заметила жена, что муж частенько открывает по секрету ящик, и решил узнать, что это он там прячет. Улучила она время, когда купца не было дома. Открыла крышку ящика, нагнулась, посмотрела, а из ящика на нее глядит молодая красивая женщина. Ах, мой муж привез себе новую жену! Он меня теперь на улицу выгонит! Услышала ее крик мать купца. Что там случилось? Отчего это так кричишь? Помнишь тот ящик, что мой муж привез из столицы? Ну, помню, помню, как не помнить? Ты знаешь, кого он в нем прячет? Кого? Новую жену! На меня он теперь и смотреть не захочет. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка, дай-ка поглядеть. Заглянула мать в ящик, а оттуда на нее старуха смотрит. Накинулась старая женщина на молодую. Ой, бог, видно, тебя разум отнял. Это мне надо плакать. Мой сын привез себе новую мать. Меня он теперь и признавать не захочет. Ой! И старуха тоже начала плакать. Так и сидели они обе, старые и молодые, громко плакали. Ой-ой-ой-ой-ой. Услыхал их крик отец купца. Прибежал узнать, что случилось. Эй, крикуньи, что здесь тряслось? Мой муж привез себе из столицы новую жену. Он держит ее в деревянном ящике и любуется по 100 раз на день. Опять ты все перепутала. Это он новую мать себе привез. Только на нее целыми днями и глядит. Чепуха какая-то. Ну-ка дайте посмотреть. Смотри, смотри. Что? Да у вас обеих глаза на затылке. Нет здесь ни жены, ни матери. А привез мой сын себе... нового отца! О, горе мне! Ой-ой-ой-ой-ой! О, горе мне! Ой, что ж творится? Так сидели они втроем, жена, мать и отец, и громко на весь дом плакали. Услышал их со двора сынишка купца. Ему недавно исполнилось 7 лет, но он был самый известный шалун и забияка на своей улице. Прибежал мальчик в комнату, в одной руке у него был сладкий персик, а в другой большой камень. Видит мальчик, что и мать, и бабка, и дед плачут горько, и все на ящик показывают. Заложил шалун руку с камнем за спину и подошел. Эй, что это вы все вокруг этого ящика расселись? А ты посмотри, посмотри! А, погляди-ка, вот твой папаша себе из города привез! Да, на нас поди теперь и смотреть не захочет. Ну-ка, ну-ка. Ох ты, негодник. Что там, что? Да там какой-то мальчишка сидит и в руке мой персик держит. Он у меня персик украл. Вот тебе, получай. И он со всего размаха запустил в мальчишку камень. Зеркало и разлетелось вдребезги. Не стало у купца больше зеркала. А все потому, что он никому не рассказал о своей покупке и хотел один ею воспользоваться. Знаешь, девочка, продолжал я, обращаясь к своей маленькой собеседнице у фонтанчика, мне кажется, что кто-то из присутствующих здесь очень напоминает того жадного купца. А тебе не кажется? Ой, кажется, попугайчик. Что уж там скрывать? но я обещаю тебе, что больше никогда ничего подобного не повторится. Я теперь всегда буду делиться со всеми своими друзьями. Даже если то, чем ты собираешься поделиться, будет очень маленьким? И даже тогда. Ну вот и хорошо. А теперь поторопись-ка домой. И видишь, уже темнеет. Так мы и расстались. Почему-то хочется надеяться, что моя новая знакомая свое обещание выполнит. И вы, друзья, тоже не будьте жадинами. Во-первых, это просто некрасиво. А во-вторых, этак можно свое богатство и потерять. Ведь не зря же говорят, что припрятал, то пропало. То, что отдал, то твое. Позвольте с вами проститься. Полечу заниматься творчеством, думать, какую историю рассказать вам в следующий раз. Пока! Видно, время попугаю передачу завершать. Но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.